Американские империалисты южнокорейской марионетки, которые проводят безрассудные совместные военные учения против нас, обращают внимание на реализацию спецоперации, цель которой заключается в том, чтобы заранее устранить нашего приказчика и уничтожить ведущие стратегические объекты для срыва активных усилий нашей армии и нашего народа к умножению сил ядерного сдерживания и отнятия права на применение ядерного оружия, вследствие чего ситуация приобретает более серьезный характер, заявил представитель Генштаба Корейской народной армии 26 марта. Говорят, что в спецоперации задействованы подразделения «Рейнджер» из состава 75-го воздушно-десантного полка сухопутных войск американских оккупационных войск, 1-я и 19-я части специального назначения «Гринбери», 353-я часть специального назначения военно-воздушных сил, 1-я, 3-я, 5-я и 7-я группы из состава 1-й части специального назначения военно-морских сил, 2 батальона из состава 1-й бригады «Страйкер» 25-й дивизии сухопутных войск, 1 батальон 66-го механизированного полка и 31-я группа военно-морской операции «Морпеха». Общая численность штыков составляет более 3000, что в 3 раза больше, чем в минувшем году. В частности, мобилизованы даже часть «Девгуру», которая в прошлом специально проводила по личному приказу американского президента операции по уничтожению руководства противника и заслужила известность как бесстрашная часть военных фокусников, а также часть «Дельта Фос» из состава Объединенного командования спецоперации, которая называется отрядом специального назначения «Белого дома». В учениях еще участвует новейший беспилотный наступательный самолет «Грей Игл», разработанный для уничтожения руководства противника и ликвидации ведущих объектов, ядерный авианосец «Карбинсон», который послужит площадкой взлета военных истребителей специального назначения вертикального взлета и посадки и спецназовцев. В связи с тем, что ситуация далеко выходит за пределы, Генштаб Корейской народной армии предупреждает провокаторов. Первое. Поскольку стали явными намерения американских империалистов южнокорейской военщины, проводящих спецоперацию для уничтожения нашего высшего руководства, а также их намерение нанести превентивный удар, объявляем о готовности нашей армии беспощадно сорвать провокации противников превентивной спецоперацией и превентивным ударом нашего типа. Если наши противники думают, что спецоперация и превентивный удар, которые, по их словам, принесли должные результаты в других странах и регионах, покажут себя и на этой земле, где существует Пектусанская революционная армия, то это самый большой просчет. Второе. Следует зарубить себе на носу, что в любой момент без предупреждения будет нанесен сокрушительный удар нашей армии, поскольку в Южной Корее и ее окрестностях присутствуют оперативные средства и вооруженные силы, задействованные в спецоперации и нанесении превентивного удара против нас. Наша армия не будет смотреть сквозь пальцы на обстоятельства, когда разбойники вынули из-за пазухи нож и готовятся напасть на нас. Третье. Если начнутся спецоперация и превентивный удар против нас, то за ними следует наше историческое событие, при котором американский империализм потерпит трагический крах, а южнокорейские марионетки – окончательную гибель. США, южнокорейские марионетки, которые из века в век продолжают противоборство с нами, все еще не знают, какой большой глупостью являются их попытки уничтожить наше высшее руководство и посягнуть на наш суверенитет. Это самая большая трагедия. США и южнокорейским марионеткам следует глубоко задуматься над катастрофическими последствиями их военного безумства. Наша армия не бросает слова на ветер, предупредил представитель Генштаба Корейской народной армии.